Зина. Они с ней вместе начинали в 41-м. Шли ноздря в ноздрю. А потом после войны Ираида подругу обошла. У Зинаиды не было жизненной хватки. Одно пальто на 10 лет, одна комната на всю жизнь. И не скромность это, бескрылость. Ну, не вышла замуж. Господи, да начни она, Ираида, снова. Она бы теперь очень и очень подумала, стоит ли этот замуж свеч. Со стороны у всех, ладно. А если копнуть? Глупая женщина была Зина, и бзики у нее были глупые. Если уж никто замуж не берет, то хочу собственную грушу в собственном дворе на Клязьме, чтоб лежать под ней и ни о чем не думать. Откуда могла быть собственная груша у Зины? Она, Ираида, так у нее и спрашивала. Откуда у тебя могут появиться на это деньги? Потом, через много лет, она пригласила Зину к себе на дачу. Та уже сильно болела, ходила мало, но тут медленно, с остановочками, все обошла, обсмотрела. Потом села на лавочку и сказала очень ядовито, а жить ей оставалось 3 месяца. Нет, Ираида, это не Клязьма, и груши тут нет. Не забыть ей этого. Она, идиотка, везла ее на такси на природу, за город. Она ведь знала диагноз, знала, что это вопрос месяцев. Хотела порадовать женщину. Сгоняла Вячеслава в Пушкино за рыночной клубникой. Зина, правда, клубнику ела и коньяку выпила. Мне уж все можно, что нельзя. А сама дачу и территорию вокруг нее в грош не поставила. «Не обижайся», — говорила она Ираиде. «В обездоленное ты меня привезла место. Оно не для человека, для должности предназначено. Посмотри, тут даже у сосен казенный безликий вид. Люди не оставляют здесь следов. Они проходят, как тени». Ираида тогда сказала: «И хорошо, что не оставляют следов. Значит, сохраняют природу». Но Зина махнула рукой: «Да не притуряйся. У тебя ведь есть деньги. Купи себе лачугу и посади грушу. Заведи кошку, собаку. Подвесь на грушу рукомойник, выкопай колодец». Ираида смотрела на Зину и думала: сумасшедшая. Рак уже совсем разрушил ее личность. Это ж надо подумать, рукомойник на груше. Зина умирала у нее на руках. Открыла глаза, узнала: «А ты? Ну как? Посадила грушу?» Сразу после крематория Ираида поехала на дачу. Первый раз в жизни она не вернулась на работу в рабочее время. Села на электричку и уехала. Да ну вас всех! Была осень. С дачи съехали те, у кого дети-школьники, остались только старики бездетные. Было как-то очень тихо и покойно. Ираида бродила по участку. А что, если и правда посадить здесь грушу? И она стала искать место. Это было трудно, потому что все давно было посажено, посажено планово, разумно, а пустые пространства имели целевое назначение для сушки белья, для футбола или детских песочниц. «Люди же думали, думали!» — возмутилась Ираида. «Этот участок не для груш, здесь свой порядок». И тут этот всегда радовавший своей раскладкой порядок вдруг обернулся в ней ощущением паники. Представилось, что она Зина, у которой до самой смерти не было изолированной квартиры, не было денег на первоклассный санаторий, не было мужа и не было груши. А вот теперь и самой ее нет совсем и нигде. Очень легко было почему-то перевоплотиться в Зинаидина нечто. Вот ее нет. На следующее лето на казенной постели казенной дачи у этих казенных сосен будет спать ее преемник. Он только слегка, чуть-чуть что-то передвинет, вобьет на терраске два собственных гвоздя. Наверное, один для плаща, а другой... На другом он повесит ракетку. За зиму в помещении выветрится их дух. Не будет никаких признаков жизни ее и Вячеслава. Маленькие она ночью перед самым отъездом вынесет во враг. Вместе с ними баночки из-под кремов и бутылочки от Алахола. И все. Но тут мысли сбились. Ведь не обязательно умирать, чтоб так от тебя ничего не осталось. Зачем умирать? Достаточно уйти с работы, уйти на пенсию. И тогда она испугалась, что не вернулась на службу после крематория и побежала на электричку. Если успеть на ту, что в 16:20 она приедет к концу работы. И она бежала, скинув босоножки прямо в Каприоне. Что ни говори, а кусок жизни ушел с Зиной. Как ушел когда-то с Митей, с Иваном Сергеевичем, с Валентином Петровичем. Каждый раз в этом месте она на себя сердилась. Нехорошо живого перечислять вместе с покойниками. Ведь Валентин Петрович жив и даже депутат какой-то. Никогда она ничего плохого ему не желала, только хорошее. И не сделала ему ничего плохого. Но от логических и правильных этих объяснений самой себе легче не становилось.